Море было спокойно дымным. Оно было близко, но не давало свежести. И все-таки было приятно чувствовать море подле, большое, торжественно сильное. «А я давно вас наслышан», — говорил Владимир Ильич, глядя на Петра. «Знаю, есть в партии такой человек. Нет, не скороход и не хозяин новостей, а гонец. Скажу даже, гонец революции. Шагнул, прошел державу. Еще раз шагнул, хребет остался позади. Еще шаг, море, и ничто не может встать на пути. Есть, говорят, в партии такой человек. Не один, Владимир Ильич. Я говорю об одном, — сказал он. Прошла светловолосая женщина. Она увидела Петра и поклонилась. Скинув голову и смешно закрыв глаза, сдула с глаз прядь выгоревших волос. В обеих руках у нее были корзины. Она шла в сад. Петр слышал, как в саду зашумела листва. Он поднял глаза и увидел женщину. Руки женщины точно плескались в листве, и легкий стук падающих плодов сопровождал каждое движение. Эти звуки были почти музыкальны. В них и стремительность, и ловкость, и ликующая полнота жизни. А потом женщина вновь прошла мимо и так несла округлые плечи, будто красота и молодость были властны над землей и морем. И Петр вдруг поймал себя на мысли, что смотрит на каменистую тропку, теперь уже пустую, по которой прошла женщина. Петр оглянулся и увидел, что Ленин тоже смотрит на тропу. И в глазах чуть-чуть весело иронических и веселые раздумья и радость. И Петр подумал, наверное, и он видел, как женщина прошла в сад и отвела русую прядь, упавшую на глаза, с какой жадной охотой работала, как возвращалась из сада, запрокинув голову, гордясь строптивой прелестью своей. Он все видел, и это хранили сейчас его глаза. А потом втроем они шли на станцию. Солнце уже село, но дорога, идущая вдоль моря, была видна из конца в конец. И там, где она взбиралась на холм, выгибая спину, и там, где слалась долиной. Когда кончился подъем, и они взошли на гору, Ленин вдруг вытянул руку. «Видите? Выше, выше, рядом с облаком. Смотрите на мою руку. Голуби! Ах, какие птицы! Это голуби соседа. Он пустил их еще вчера вечером. Представляете, всю ночь... Где-то там, между землей и звездами. Он стоял посреди дороги, счастливый тем, что способен ощущать значимость этой минуты. Нет, только представьте, еще долго не мог успокоиться он. Какая птица! Голуби увозят за море. Там он не был отродясь, и он летит кратчайшим путем к дому. Что-то происходит в маленьком мозгу. Непознанный, какой-то гениальный фокус природы. Петр молчал. Он узнал об этом человеке нечто такое, чего не знал прежде. А потом стояли на платформе. Как всегда казалось, что через минуту поезд тронется, и не будет сказано многое из того, что следовало сказать. Петр молчал и смотрел из окна, улыбаясь. «Нет». В облике Ленина не было ни торжественного, ни тем более величественного. Перед окном стоял человек в пыльных башмаках. Они долго шли по этой дороге вдоль моря с ивовой палкой в руке. Его шляпа была чуть-чуть сдвинута, а лицо раскраснелось от неумолимого здешнего солнца. И Надежда Константиновна рядом, в полотняном платье и белой панаме. Они молчали. Однако Петру казалось, что и в молчании, как теперь, они ему необходимы. А потом они подняли руки, все так же улыбаясь.